Глава 12. Я часто гадал, сколько в Нью-Йорке найдется людей, готовых дать Вульфу деньги взаймы. Я насчитал чуть больше 1000, потом, подумав, ужал до 1000. Конечно, тех, кто остался ему благодарен, гораздо больше. Но есть и такие, у кого много причин ненавидеть его. Я понимал, что надо быть в определенных отношениях с человеком, прежде чем захочешь попросить у него денег. И к тому же, надо быть уверенным, что в ответ получишь их, а не недовольную гримасу или смущенное бормотание. Для этого должны быть взаимное доверие, доброжелательность, благодарность, не омраченное сознанием обязательства, что всегда тяготит и оставляет чертовски неприятный осадок. Да, пожалуй, не более 1000. Я не скажу, чтобы Вульф когда-нибудь злоупотреблял этим. Помню, пару лет назад, когда нам действительно понадобились деньги, я предложил обратиться к мультимиллионеру, который был обязан моему хозяину всего лишь такой безделицей, как собственная жизнь. Но Вульф, не задумываясь, отверг мою идею. «Нет, Арчи», — сказал он, — «в природе есть закон, преодолев инерцию, движущая сила возрастает. Начав брать деньги в долг, я кончу тем, что уговорю министра финансов отдать мне весь золотой запас страны». На что я ему тогда ответил, что, судя по состоянию наших дел, мы нашли бы ему применение, и не только ему. Однако Вульф наотрез отказался брать деньги в долг. Следует заметить, что после обеда в среду в мой список безоговорочно был внесен доктор Натаниэль Брэдфорд. Вульф буквально очаровал его, как он это умеет, если захочет. До прихода доктора между 6 и 7 я коротко информировал Вульфа о событиях дня. За столом я сразу заметил, что Вульф разделяет мое мнение, что доктор Брэдфорд вне подозрений. Мой хозяин держался на редкость непринужденно. Обычно от моего наметанного взгляда никогда не ускользал тот момент, когда в беседе Вульф вдруг переходил на официальный тон, означавший всегда одно – у его собеседника прибавилось шансов угодить за решетку и не без его, Вульфа, помощи. На этот раз хозяин и гость беседовали об альпийских садиках, экономике страны и политиках из штаб-квартиры Демократической партии в Нью-Йорке. Вульф выпил 3 бутылки пива, Брэдфорд – бутылку вина. Я пил молоко, правда, до обеда у себя в спальне я подкрепился рюмочкой хлебной водки. Разумеется, я рассказал Вульфу, что думает старый доктор о профессии сыщика, и добавил от себя, как я расцениваю подобный выпад. На что Вульф ответил: «Не принимай близко к сердцу, Арчи. Это всего лишь пережиток фетишизации варварских предрассудков». «Еще одно ваше эффектное изречение без всякого смысла». «Ошибаешься, Арчи. Я не терплю дешевых эффектов. Пора бы знать. Создав манекен по своему образу и подобию и дав ему в нос, не будешь же ты ждать, что у тебя пойдет кровь из носа?» «У меня нет, а вот ему, когда все это закончится, я бы с удовольствием врезал». Глядя на мою нехорошую ухмылку, Вульф скорбно вздохнул. «Вот видишь, мое изречение не так уж лишено смысла». После обеда в кабинете Вульф предупредил старого доктора, что хотя у него есть к нему вопросы, он все же начнет не с них, и рассказал ему все. О Карле Маффи, газетных вырезках, об испуге Анны Фиори, когда он спросил о клюшке, о его, Вульфа, попытке заключить пари с окружным прокурором Андерсоном, о письме и $100, которые получила Анна. Рассказал все, что было, и закончил словами: «Начав свой рассказ, я не взял с вас обещания, что все останется между нами, но теперь я прошу вас об этом, ибо здесь затрагиваются и мои интересы. Я хочу получить $50,000». Брэдфорд успокоился и размяк. Он все еще не понимал Вульфа, но уже не питал к нему недоверия и обиды, а от доброго вина он вообще стал видеть в нем своего друга. «Удивительная история», — заметил он. «Удивительно. Разумеется, я никому не скажу, я ценю ваше доверие, но я не совсем понял отдельные детали и еще кое-что, но прекрасно понял одно. Правда о смерти Барстоу необходима вам для поисков убийцы Карла Маффи. И, как я понимаю, вы сняли с Сары и Ларри груз гнетущего страха, а меня освободили от ответственности, которая оказалась больше, чем я вправе был бы на себя брать. Я благодарен вам, поверьте». Вульф снисходительно кивнул. «Разумеется, есть кое-какие нюансы, которые ускользнули от вас. Но главное мы установили. Ни миссис Барстоу, ни ее сын и дочь, а также ни вы, доктор Брэдфорд, не убивали Карла Маффи, а роковая клюшка никак не могла попасть в сумку Барстоу. Правда, остается теоретическая возможность того, что кто-то из вас или вы все вместе, сговорившись, убили Барстоу. В таком случае, также теоретически, можно предположить наличие соучастника, которому поручалось убрать Карла Маффи». Брэдфорд насторожился и уставился на Вульфа, но потом успокоился. «Ерунда. Вы сами в это не верите». Он все же не отрывал от Вульфа настороженного взгляда. «Действительно ведь не верите. А почему?» «Мы еще придем к этому. А теперь ответьте мне. Моя откровенность заслуживает ответной откровенности с вашей стороны». «Я с вами откровенен». «Раз так, тогда скажите, когда и как миссис Барстоу покушалась на своего мужа?» Было интересно наблюдать за Брэдфордом. Сначала он испугался, затем собрался и как бы застыл, но потом, сообразив, что выдает себя, изобразил искреннее удивление. «О чем вы? Это просто смешно!» Вульф по своему обыкновению погрозил ему пальцем. «Спокойно, доктор. Прошу не подозревать меня в какой-либо хитрости. Просто я ищу факты, которые подтвердили бы мой вывод. Но, кажется, прежде мне следует объяснить, почему я отказался от подозрений в отношении вас и семьи Барстоу. Знаете, я не чувствую, что вы виноваты. Да, не чувствую. Конечно, такое чувство, или же отсутствие его, можно объяснить. Давайте рассмотрим имеющиеся условия. Жена или сын, или же дочь терпеливо, тщательно и коварно готовит убийство главы семейства и хитроумное орудие, чтобы совершить его. Если это жена или дочь, нужен соучастник, чтобы убить Маффи. Нужен он и сыну, поскольку сам он Маффи не убивал. Но Арчи Гудвин побывал в поместье. Многочасовое пребывание там могло бы его насторожить. Он что-нибудь заметил бы и рассказал мне. Вам, чтобы избавиться от Маффи, тоже понадобился бы помощник. Я провел с вами вечер, я вас уже знаю. И хотя вы могли бы убить, но не таким способом, да и соучастнику вы никогда бы не доверились. Таков разумный ход мыслей. Для меня же важнее ощущение, интуиция. Тогда почему... Подождите, я еще не закончил. Вы опытный, знающий врач, и тем не менее удостоверили смерть от сердечного тромба, когда другие симптомы были налицо. Вы, уважаемый всеми известный человек, рисковали своей репутацией. Следовательно, вы кого-то хотели прикрыть. И показания, которые дала Арчи Гудвину мисс Барстоу, подтверждают это. Увидев Барстоу мертвым, вы сразу подумали, что его убила жена. А чтобы прийти к такому чудовищному выводу, нужны были причины и не просто невротические срывы миссис Барстоу или ее желание смерти мужа. Если бы все желания приводили к убийству, они совершались бы в каждой кухне. У вас были другие и более серьезные основания для подозрений, или вам было известно, что замышлялось убийство, или же миссис Барстоу уже когда-то делала попытку. Поскольку факты не подтверждают первого предположения, остается второе. Поэтому я вас спрашиваю, когда и как она пыталась это сделать. Прошу вас, дайте мне завершить мою версию, чтобы потом мы могли придать ее истории. Брэдфорд задумался. От его успокоенности и благодушия ничего не осталось. Он слушал Вульфа, весь подавшись вперед. «Вы посылали кого-нибудь в университет?» – быстро спросил он. «Нет. Там знают. Ваша догадка верна. В ноябре прошлого года миссис Барстоу выстрелила в мужа, но промахнулась. После этого с ней случилось нервное потрясение». Вульф, понимающе кивнул. Следовательно, это было в момент нервного припадка. Не обращайте внимания на слово. Как бы вы это ни назвали, это был нервный срыв. Но я по-прежнему не совсем понимаю вас, доктор. Следует ли на основании временного нервного срыва делать заключение, что человек способен на тщательно подготовленное злодейское действие? Я таких выводов не делал. Брэдфорд был в полном отчаянии. Господи, передо мной лежал мертвым мой лучший давний друг. По всем признакам отравленный. Как мог я тогда определить, чем и как его отравили? Я знал, что сказала день назад Элен, то есть миссис Барстоу, и я тоже поверил своим чувствам, как, по вашему признанию, это свойственно и вам тоже, только мои чувства меня обманули. Я хотел тихо, без всякого шума, похоронить его и, поверьте, не испытывал при этом угрызений совести. А потом неожиданное вскрытие и такие результаты. Я был слишком испуган, ошарашен, потрясен, чтобы действовать разумно. Когда миссис Барстоу предложила вознаграждение за поимку убийцы, я пытался отговорить ее, но безуспешно. Иными словами, я струсил. Я не заметил, как Вульф нажал кнопку звонка, но когда Брэдфорд закончил свою исповедь, Фриц уже стоял на пороге кабинета. «Портвейн для мистера Брэдфорда и пиво для меня», – распорядился Вульф. «А ты, Арчи?» «Нет, спасибо, отказался я». «Я тоже не буду», — сказал Брэдфорд. «Мне надо торопиться, скоро 11, а мне ехать за город». «Но, доктор», — возразил Нира, — «вы мне еще не сказали одной вещи. Всего 15 минут, прошу вас. Пока вы всего лишь подтвердили несколько не столь уж существенных моих догадок. Вы заметили, как много я трудился, чтобы завоевать ваше доверие и уважение». И все для того, чтобы задать этот вопрос и получить на него ваш честный и исчерпывающий ответ. Кто убил вашего друга Барстоу? Пораженный доктор не верил своим ушам. «Не думайте, что я опьянел от пива. Я просто эмоционален», — пояснил Вульф. «Мне кажется, я был рожден актером», — продолжал он. «Мой вопрос нуждается в соответствующей обстановке. Поверьте, доктор». Вопрос действительно серьезный. Поэтому прошу вас достойно ответить на него. Но прежде отбросьте всякие страхи и прочее. Я имею в виду подозрения в отношении вашего друга, миссис Барстоу. Освободитесь от этого. Поймите и поверьте, несмотря на все ваши подозрения, миссис Барстоу не убивала своего мужа. Вот и остается вопрос. Кто сделал это? Кто, набравшись дьявольского терпения, употребил свой извращенный ум злодея на то, чтобы изготовить смертоносную игрушку, убившую Барстоу? Ведь вы считаете себя самым старым и верным его другом, не так ли? Да, согласился Брэдфорд. Мы знали друг друга еще мальчишками. Вы доверяли друг другу? Хотя ваши жизненные интересы были разными и время от времени разделяли вас, вы всегда оставались единомышленниками. Очень верно замечено. Брэдфорд был явно тронут, и это было заметно потому, как он произнес эти слова. Наше доверие друг другу ни разу не было поколеблено за все эти 50 лет. Превосходно. Но кто мог убить его? Вот какого ответа я жду от вас, доктор. Возможно... Он что-то сказал или сделал в прошлом, что могло породить у кого-нибудь навязчивую идею убить его. Возможно, вы слышали обрывки фраз, слова. Поворошите вашу память. Пусть она подскажет вам, ибо это может относиться к самому далекому прошлому. И не бойтесь воспоминаний, ведь я не прошу вас выносить обвинительный приговор. Опасность не в том, что может пострадать невиновный, а в том, что преступник избежит кары и будет гулять на свободе. Фриц снова принес портвейн и пиво, и доктор, откинувшись в кресле и держа стакан с портвейном в руке, смотрел на игру света в его темно-рубиновой глубине. Он вдруг вскинул голову, кивнул в знак согласия с последними словами Вульфа и снова предался созерцанию вина в стакане. Вульф налил пиво, подождал, пока осядет пена, и залпом выпил его. Он всегда помнил, что где-то в карманах у него должен быть платок, но, увы, такое по его забывчивости случалось не всегда. Поэтому я поспешил вынуть из ящика стола носовой платок и протянул его хозяину. На такой случай у меня всегда были припасены чистые носовые платки. «Прошлое ничего мне не подсказывает», — наконец промолвил Брэдфорд. «Я удивлен и в некотором роде озадачен этим. С другой стороны, мне понятно, почему я так легко поверил, что миссис Барстоу может быть ответственной, вернее, не может. В моем подсознании отложилось, и я в это поверил, что никто другой не мог этого сделать. Теперь я все больше понимаю, каким необыкновенным человеком был Пит Барстоу. Мальчишкой он был несколько несобранный, но став мужчиной, он, не задумываясь, отстаивал то, во что верил. Я не мог представить, что кто-то, мужчина или женщина, хотели бы причинить ему зло. Таких просто нет. Кроме нее? Нет, даже она. Она стреляла в него с расстояния 10 шагов. Пуля пролетела мимо. Что ж, вздохнул Вульф и выпил еще один стакан пива. «Боюсь, мне не за что благодарить вас, доктор». «Видимо, вы правы», — вынужден был согласиться тот. «Поверьте, я бы с радостью помог вам, если бы это было возможно. Вы не представляете, что творится у меня внутри. Теперь, когда я знаю, что Элен вне подозрений, я, кажется, совсем не осуждаю ее...» «За назначение вознаграждения. Более того, я увеличил бы сумму». «Что это? Жажда отомстить за Пита? Как вы считаете?» «Я уверен, случись такое со мной, он тоже чувствовал бы себя так же». С моей точки зрения, вечер был потерян впустую. В последние 10 минут я даже вздремнул и почти не слышал, о чем шла беседа. Я решил, что теперь Вульфу придется пустить в ход все свое чутье, чтобы раскрыть убийство, совершенное не иначе, как призраком. Если все не так, как он вычислил, то каким образом в теле Барстоу оказалась отравленная игла? Никто не хотел его смерти. Весь вечер хоть и пропал, да не совсем. Под конец он принес мне удовлетворение. Брэдфорд, встав с кресла, направился к Вульфу, чтобы откланяться. Я заметил, что старикан несколько мнется. «Есть еще один момент, который я хотел бы пояснить, мистер Вульф. И я в некотором роде должен принести свои извинения за то, что неудачно высказался в присутствии вашего помощника. Очень неумное и ненужное высказывание по поводу выкапывания скандалов из могил». «Ничего не понимаю. Какие извинения?» Стоило видеть выражение искреннего удивления на лице моего шефа. «Собственно, при чем здесь я?» Единственным спасением для бедняги Брэдфорда было бегство, и он этим незамедлительно воспользовался. Проводив достопочтенного старого джентльмена и закрыв дверь на засов, я, прежде чем вернуться в кабинет, зашел на кухню за своим стаканом молока. На ходу я заметил Фрицу, что поскольку он сегодня достаточно опустошил запасы отличного портвейна, он может закрывать свою лавочку. Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Я сел и стал медленно, небольшими глотками пить молоко. Покончив с этим занятием и не зная, что делать дальше, я вдруг произнес целую речь. «Итак, леди и джентльмены», — начал я, — «суть вопроса в том, что нет никакого, черт побери, смысла тратить гений, цена которому $1 000 000, на то, чтобы нюхом учуять такое явление, как отравленная игла в теле человека. Игла, которой там, как выяснилось, не должно было быть, ибо на то не было никаких оснований. Однако можно поставить вопрос иначе. Если что-то попадает туда, куда ему не следовало попадать, то что в таком случае получается? Или, скажем, если сумка с клюшками находилась в доме Барстоу целые сутки до того, как произошло убийство, не следует ли из этого, что, возможно, у кого-то из слуг фантазия куда более буйная, чем у хозяйки дома миссис Барстоу? Разумеется, нельзя также игнорировать и мнение Сары Барстоу, что подобное невозможно, и мое возражение, что такое нежелательно. Господи! До чего не хочется опрашивать прислугу. Но ничего не поделаешь, завтра с утра еду в поместье Барсту и приступаю к опросу горничных. Ибо, похоже, дело обстоит так, или прощай 50 тысяч долларов, или допрос на кухне. Иного не дано. Выходит, мы вернулись туда, откуда начали. Я согласен, пусть будет так. Но хотя бы нашелся кто-то, кто помог бы мне, чтобы не надо было самому ломать голову, строить всякие планы и вдобавок бегать еще по городу. И все без толку. Я остановился. «Продолжай, Арчи», — сказал Вульф, но не открыл глаз. «Не могу. Противно. Знаете, что я вам скажу? Мы потерпели поражение. Тот, кто всадил в Барстову отравленную иглу, умнее нас. Мы еще пару деньков будем водить всех за нос, допрашивая прислугу, занимаясь поисками того, кто поместил объявление в газете и тому подобным. Но что мы потерпели фиаско, так же бесспорно, как то, что вы доверху полны пивом». Вульф открыл глаза. «Я собираюсь пить теперь не более 5 кварт в день. 12 бутылок. В бутылке менее пинты. А сейчас я иду спать».